Я могу лишь предполагать. Ты приехал обсудить со мной заказ на Улына и его дочь, не просто обсудить. У меня к тебе есть вопросы, и от твоих ответов зависит наше с тобой отношение. Опасно прищурился я, глядя на него. Хирлиф, это угроза? Посмотрел он на меня из-под лобья. Это зависит от тебя. Два моих лучших воина погибли. А случилось это потому, что при выполнении заказа на защиту девочки явился воин моего уровня. Ты знал об этом человеке, Хирлиф? Ты забываешься. Отвечай, да или нет. Не знал. Зачем мне утаивать такие подробности от тебя? Мне нужно было сорвать объединение двух княжеств. С чем ты не справился? Это я должен тебя отчитывать. Не веди себя так надменно. Кольцо показало, что Нирил не лжет. Значит, нужно искать того, кто в этом замешан. Потому, что я знаю тебя, хитрый змей. Ты мог специально подставить меня под удар, а сам тем временем, будто бы ни при чем. Ну да ладно. Ты и правда не знал, я тебе верю. Остается вопрос оплаты. Князя я устранил, с девочкой да, мы провалились. Поэтому, я считаю, что ты можешь отдать в качестве оплаты только камень, а все деньги, что были по договору оплаты, можешь оставить у себя. На этом и закончим. С чего это вдруг? Какой мне толк от мертвого князя, если жива его дочь? Да к тому же, она находится под защитой двух сильнейших воинов. Скорее я по доброте душевной заплачу тебе деньги по договору, а о камне даже не мечтай. Ты сейчас серьезно? Я потерял двух своих лучших убийц, а ты надумал меня кинуть? Внутри меня начал закипать гнев. Нет завершенной работы, нет и полной оплаты. Твои павшие наемники, это твоя проблема. Почему я должен за них переживать? Ты, Ральд, проводи нашего уважаемого гостя. Мы закончили разговор, Хирлиф. Деньги тебе передадут. Из-за спины Нирила вышел знакомый мне воин. Наверное, сейчас он самый сильный из бойцов князя, но вряд ли он выше 54 уровня. Хотя, учитывая самого князя, против них двоих мне придется трудно. Но ничего, я по-другому расквитаюсь с этим скользким ублюдком. Это ты зря, Нирил. Я встал из-за стола и напоследок внимательно посмотрел в глаза князю. Еще увидимся. Он мне ничего не ответил, а я быстрым шагом, в сопровождении Ральда, покинул дворец. Напоследок сказал ему: «Твой князь поступил очень подло. Когда ты станешь ненужным, он и тебя выкинет. Я же не такой человек. Подумай над этим». Он мне ничего не ответил, лишь слегка поклонился, прощаясь. А я уже размышлял над следующим своим шагом. Похоже, принцип невмешательства в политику пора прекращать. Артем, все верно. Перед сражением с таким монстром нужно быть во всеоружии. Поэтому мы по максимуму поднимаем уровни, согласно кивнул мне Оберон. Будем устраивать вылазки на таких же неповоротливых монстров? Нет, для тебя это будет слишком долго. Я думаю, что мы оставим Милу тут, а сами на пару дней уйдем на охоту за более сильными монстрами. Это правильно. За монстров высокого уровня дают дополнительный опыт и очки характеристик. Нужно пользоваться этим по максимуму. Верно, но это будет не сегодня. Сначала я хочу, чтобы ты освоил простые плетения. И когда мы пойдем на охоту, нужно будет учиться использовать их в бою. Убьем двух зайцев, как говорится. Это по мне, эффективное использование времени. Покажешь мне простое боевое плетение? Хочу как можно быстрее освоить управление маной. Без проблем, ответил Оберон, зажигая огонь на ладони. Это простейшее плетение огня. Круг в рисунке плетения придает ему основу. 3 дня пролетели, как один миг. Я погружался в изучение магии с головой, стремясь овладеть каждым аспектом. Оберон был строг, но справедлив. Он требовал от меня полной отдачи, но и сам не жалел усилий, чтобы передать свои знания. Простейшие плетения огня я освоил в первый же день, с трудом, но все же смог создать маленький огонек, который вращался на ладони. Это крайне завораживает. До сих пор меня поражает магия и то, что я могу этому научиться. Как будто сбылась моя давняя, детская мечта. Так, не отвлекаться. На второй день Оберон предложил новое задание – соединить несколько полосок в плетении и наполнить их маной. Я усердно тренировался, и к вечеру получилось создать более стабильный огонь. Третий же день прошел в постоянной работе над техникой. В отличие от предыдущих, когда я учился создавать простейшие плетения, теперь Оберон обучал меня более сложным заклинаниям. Я тренировал стабилизацию потока маны и точность ее выпуска. Он учил, как соединять несколько линий маны, чтобы они не разрушались и не иссыхали, наполняясь энергией, а плетение получалось крепким и устойчивым. Оберон мне говорил, что плетение – это не просто создание магических кругов. Это искусство, которое требует внимания к деталям, умения чувствовать и направлять энергию. Это как вязание, только не из ниток, а из самой сущности мира, объяснял он, наблюдая за моими успехами. Плетения были еще довольно примитивными, но я замечал, как они становились стабильнее, как улучшалась способность поддерживать их форму, в разы дольше, чем раньше. Теперь уже я не просто создавал огоньки, теперь я мог с точностью манипулировать их формой и объемом. Мила, тем временем, тоже не сидела сложа руки. Она тренировалась под руководством Оберона, осваивая основы магии. Я замечал, как она растет и развивается, но мысли были заняты собственным прогрессом. Четвертый день начался с похвалы от Оберона. Он отметил мои успехи и предложил добавить в тренировки элементы владения копьем. «Все навыки пригодятся в бою», — сказал он, доставая оружие из пространственного хранилища. Я с интересом принялся за тренировку. Учился правильно держать копье, наносить удары и защищаться. Оберон внимательно следил за моими действиями, корректируя ошибки и давая полезные советы. После тренировки Оберон показал более сложное плетение с огнем. Он объяснил, как создать маленький сжатый шар огня и добавить в плетение контур управления, чтобы можно было метать его в противника. Я принялся за освоение нового плетения, понимая, что это может стать козырем в предстоящих сражениях. В перерывах Оберон рассказывал про плетение. Наш разговор о магии продолжал углубляться. Я не мог не заметить, как Оберон старательно избегал определенные темы, особенно когда речь заходила о богах. Я ведь не был полным глупцом, он неоднократно упоминал богов, но всегда уклонялся от подробностей. Однако в один момент я просто не смог удержаться и спросил: «Ты говорил о какой-то войне, о войне с богами?» Он замолчал на мгновение, взгляд его стал глубоким и тяжелым, как океан. Видимо, в его памяти всплыли неприятные воспоминания, к которым, похоже, он не хотел возвращаться. На самом деле, войной это не назвать. Это скорее вероломное нападение богов. Он резко прервался, словно размышляя, стоит ли продолжать. Началось все с того, что я встретил девушку и полюбил ее. Я сидел, вслушиваясь в каждое его слово. Мне была очень интересна история наставника. И я вдруг понял, что передо мной не просто маг, а человек, прошедший через многое. Она владела силой души. Сила, против которой Мана почти беспомощна. Такая сила очень опасна и ее тяжело развивать, такая же, как у Милы. Она накапливала эту силу годами, и ее энергетический резерв был большим. Я был очарован. Это не просто было любовью. Она заставила меня взглянуть на мир другими глазами, на магию, на ее истинную природу. Я ощутил, как напряжение в воздухе растет, и, стараясь не упустить ни одного слова, ждал, когда он продолжит. Я стал изучать истинную магию, собирать знания по крупицам, но, получив знания о плетениях, стал экспериментировать и развивать свои знания методом проб и ошибок. Сила моя росла, как и знания. Про богов я знал, продолжал Оберон, но мне казалось, что я был слишком слаб, что они вряд ли обратят на меня свое внимание. В какой-то момент, обучая истинной магии своих учеников и углубляя собственные знания о магии, я менял подходы, развивал учения, о которых они не слышали. И вот тогда один из богов, молодой и самоуверенный, решил вмешаться в мою работу. Он усмехнулся, но в его глазах мелькнуло что-то темное. Но я не стал перед ним присмыкаться и высказал все как есть. На тот момент я не боялся его силы, потому что знал, что мой путь – это не топорная сила системы, а настоящая магия, ее истинная природа. И я использовал это. Я выжал из этой силы все, что мог, и одним ударом стер его с лица мира. Он не оставил мне выбора. И в этот момент высшие боги поняли, я не просто человек. Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Я уже не мог воспринимать его как просто наставника. Его сила была невообразимой. Даже боги не могли игнорировать его. И вот тут высшие существа поняли, что нельзя оставить все как есть, что однажды я стану для них угрозой. Оберон снова сделал паузу, поглощенный собственными воспоминаниями. Они собрались и начали решать, как меня уничтожить. Сначала они убрали слабых, моих учеников, мою жену. Я инстинктивно напрягся, чувствуя, как тяжесть его слов давит на меня. Она была сильной, сказал Оберон тихо, почти шепотом. Убила одного и ранила двоих других, но они не прощают слабости. И ее уничтожили. Уничтожили моих учеников. Вернувшись домой, я увидел, что она была мертва, а тело растерзано. Я был сломлен, но горе и ярость они дали мне силу. Я уничтожил еще двоих богов, но это стоило мне жизни. Он снова замолчал, а я видел, как тяжело ему даются эти воспоминания. Но тут мне повезло. Очень давно я читал древние тексты. В них я нашел плетение, способные защитить меня от развоплощения. Эти плетения чем-то схожи с теми, что ты использовал на мне, когда переселял в это тело. И я спрятал свою душу в место, которое не могли найти боги. Они использовали систему, с помощью которой контролировали реальность, а я использовал магию, истинную магию. Они не понимали этого. Они не могли понять, что я спасся, потому что они были слепы в истинной магии. Тишина повисла в воздухе. Я сидел, осознавая, насколько глубокими были его слова. Он не просто пережил то, что случилось. Он преодолел пределы того, что я не мог себе даже представить. И в какой-то момент я почувствовал, как его история плавно, но неизбежно переплетается с моей. Вдруг мне стало ясно. Я только начинаю путь, который он прошел многие века назад. Путь, который должен был быть. Путь, на котором мне предстоит столкнуться с теми, кто стоит за системой. Я взглянул на него и спросил: «Ты думаешь, что боги могут снова прийти? И что будет, если они узнают о нас?» Он посмотрел на меня, и в его глазах была тревога. Тревога, которая не исчезала с годами. «Я точно знаю, что они всегда наблюдают, Артем, и когда-нибудь они заметят нас. Я не хочу, чтобы ты оказался в той же ситуации, в которой был я. Будь осторожен». Время прошло, но разговор с Абероном никак не отпускал меня. Я все еще размышлял о его истории, о том, как он изменился, как смог пережить всю эту боль и утрату. Все это казалось мне чем-то совершенно чуждым. Мне не удавалось понять, как можно пережить смерть близких и не сломаться, как можно продолжать двигаться вперед, зная, что все, что ты знал и любил, осталось позади. Я пытался сосредоточиться на своих тренировках, но мысли о богах, системе и о магии, которая меня окружала, мешали. Не хватало четкости и уверенности в своих силах. В голове постоянно крутились вопросы, на которые я не знал ответов. В один из таких моментов, когда я размышлял о богах, Аберон, в свойственной ему спокойной манере, появился передо мной и заговорил: «Артем, время пришло. Что ты имеешь в виду?» — спросил я, пытаясь понять, о чем он говорит. «Помнишь тот камень, который я оставил дяде Милы?» — начал он, поворачиваясь ко мне. «Этот камень был сплетением вызова, чтобы он смог связаться с нами, если что-то понадобится. Видимо, князь Арон просит о встрече». «Так значит, он все-таки решил встретиться с нами?» — спросил я, пытаясь переварить новость. Аберон кивнул. «Видимо, встреча с князем центра уже состоялась, и он хочет, чтобы мы прибыли. Ты готов?» Я взглянул на него, пытаясь понять, что именно он имел в виду. Время настало, и что-то внутри меня подсказывало, что мы стоим на пороге чего-то большого, что именно сейчас события понесутся вскачь. «Я готов», — ответил я. Аберон позвал Милу и открыл портал. Я наблюдал, как перед нами начинает проявляться мерцающая рябь, тянущаяся и расцветающая в светящихся линиях. Он протянул руку, и через несколько мгновений пространство перед нами исчезло, открывая портал, ведущий в замок. «Идем». Я сделал шаг вперед и оказался в другом месте. Это был длинный коридор, по центру пола был расстелен огромный красный ковер. Стены из светлого камня украшены красивой резьбой. Вдоль всего коридора висят красивые канделябры, освещая все мягким светом. Причем не обычным пламенем, а явно магическим, судя по ровному свету, который от них исходит. Посмотрев магическим зрением, подтвердил свою мысль. Мы появились перед большой, двустворчатой дверью. Около этой двери стояли стражники, стояли и смотрели на нас глазами-блюдцами. Один из них собирался что-то предпринять, видимо, меры от незваных гостей, но Аберон, его опередив, что-то сделал, и они просто замерли. Аберон пошел к двери. Как обычно, спокойствие и уверенность не покидали его, но я чувствовал напряжение, ведь сейчас предстоит решить судьбу Милы. «Добро пожаловать в замок князя Арона», — усмехнулся Аберон и толкнул дверь. Глава 12. Темные, тяжелые облака повисли над столицей, скрывая последние лучи заходящего солнца. Замок центрального княжества, вотчина князя Арона, несмотря на свою внушительность, казался маленьким и незначительным по сравнению с тем, какие события набирали разбег в этом мире. Его огромные залы, которые были символом силы, теперь ощущались тесными, как если бы сама судьба нависла над ними. В одном из таких залов сидел Арон за большим столом, покрытым древними картами и документами. Его взгляд был сосредоточен, напряжение в воздухе невозможно было не почувствовать. Напротив него сидел Даргон, старый воин, чьи глаза видели многое. Он был уважаем в этих землях, даже князь считался с его мнением. «Мы должны объединиться, Даргон», — произнес Арон, слегка наклоняя голову. «Я понимаю важность этого союза, но и ты должен понимать, что у нас впереди очень сложный путь. Союз Западного княжества с нашим может быть опасным для девочки, особенно учитывая те силы, что охотятся за ней. Вы готовы к этому?» Даргон, задумавшись, ответил твердо, но с присущей ему рассудительностью. Улейн был прав, когда стремился к этому объединению. Насколько я понимаю, он хотел дать своим людям возможность процветать, и об этом следует помнить. Время на исходе. Гнолы уже не просто миф. Если мы не сможем сплотить народ, то не сможем их остановить. Арон взглянул на карту, его взгляд погрузился в размышления. Я тоже это понимаю. Мне нужно, чтобы Милейн вышла замуж за одного из моих сыновей. Ей предстоит пройти не просто политическую борьбу, а испытание на выживание. Ей будут мешать даже ее союзники. Ты понимаешь, о чем я? Даргон слегка улыбнулся, хотя в его глазах было больше тяжелых воспоминаний, чем легкости. Если бы ты знал, как много она прошла, то не сомневался бы. А ее спутники, те, кто убил двоих сильнейших людей из гильдии убийц, ты сам должен понимать, чего это стоит. Арон с удивлением взглянул на Даргона. Серьезно, это не просто слухи, тогда я хочу увидеть их собственными глазами. Мне интересно, кто эти люди. Эти убийцы из гильдии могли соперничать по силе с тобой, одним из сильнейших воинов материка. Такие люди не могут долго оставаться в тени. Я хочу понять, кто они такие. Мы можем начать встречу прямо сейчас. Мила и ее спутники, сказал он и замолчал, а потом продолжил. Да, они тебя удивят. Арон покачал головой, не понимая, о чем именно говорит Даргон. Ему докладывали, что он прибыл в замок один. Тогда о какой быстрой встрече он говорит? Ну да посмотрим, что снова задумал этот старый хитрован. Ну давай, зови этих героев. Даргон слегка рассмеялся, но в его голосе звучало уважение. Не переживай, князь, уверен, тебе будет интересно увидеть их. Мы с ними пережили немало, а попасть сюда для них не проблема. Я же говорю, они тебя удивят. Арон задумался, его взгляд стал напряженным. Он давно привык быть лидером, но происходящее сейчас было в новинку, встреча с теми, кто, возможно, сильнее него самого. «Хорошо, удивляй меня», — сказал Арон. Дядя принцессы только хмыкнул, и через несколько секунд в зал вошли трое. Среди них была Милейн, принцесса, дочь покойного князя Улейна, а с ней — те самые спутники, о которых Даргон говорил. Арон с интересом взглянул на них. Милейн, хоть она и была еще маленькой, но в ее глазах горел огонь решимости, который был необычен для ее возраста. А те, кто шел рядом с ней, были не менее интересными. Один на вид очень опытный боец. Арон сразу отметил, как взгляд парня за долю мгновения оббежал весь зал в поисках скрытой угрозы. Но такие люди были для него не в новинку. Сильный, прирожденный воин. А вот второй. Второй мужчина сразу приковал к себе взгляд Арона. Движения уверенные, слегка расслабленные. Мягкий, стелющийся шаг, который может о многом сказать опытному воину. Арон был очень опытным и понимал, чтобы так двигаться, нужны десятилетия практики. Но это все померкло, когда он встретился с ним взглядом. В серых, стального цвета глазах мужчины, плескалась невообразимая мощь. Возникло ощущение, что на тебя смотри Бог, спустившийся с небес. Слегка тряхнув головой, Арон сбросил наваждение. Даргон, стоя в стороне, с легкой улыбкой взглянул на Арона, заметив его удивление. «Позволь познакомить тебя с ними», — сказал он тихим голосом. «Это и есть те, кто уничтожил самых сильных людей из гильдии убийц». Арон заговорил, голос его был сухим, но полным интереса. «Милейн, я ждал встречи с вами. Мне сказали, что силы ваших союзников впечатляют. Я хотел бы поближе узнать вас и понять, что на самом деле скрывается за вашими действиями». Мила, которая все это время стояла, ожидая начала диалога, кивнула, ее глаза сверкнули решимостью. «Я готова выполнить любое обещание, которое дал мой отец. Мы готовы к объединению и готовы защищать наш народ. Но для этого нам нужно больше, чем просто слова. Арон внимательно изучал ее. В его глазах появился намек на уважение. «Ну что ж, тогда давайте начнем». После представления имен, Оберон стал в уголке, не теряя ни одной детали беседы. Мила же села на скамью рядом с Артемом, чувствуя, как холодность официального разговора проникает в ее сердце. Арон сидел напротив нее за большим столом, сложив руки в знак раздумий. Его взгляд был мягким, но все равно скрывал за собой властность и решимость. Рядом с ним сидел ее дядя. Этот разговор для него тоже был болезненным. «Мила, ты же понимаешь, что нужна мне не только как родственница, но и как представитель. Ты будешь в браке с одним из моих сыновей, и все будет официально. Это долг, который ты обязана исполнить ради княжества». Мила прикусила губу. Пока она училась с Абероном и Артемом, то многое открылось для нее. Теперь она понимала, что ей нужно не просто заниматься делами княжества, а что более важно, самой стать сильнее, собрать в своих руках как можно больше силы, чтобы суметь защитить и своих близких, и княжество. «Я понимаю это», — сказала она, не поднимая глаз. «Я хочу объединения, но быть лишь куклой в политических играх не для меня. Я хочу быть сильной, хочу обучаться магии и прокачиваться, чтобы защитить дорогих людей». Сердце в груди кольнуло болью от воспоминаний об отце. «Это твоя жизнь, Мила», — ответил ей князь, «но ты не можешь просто оставить все. И я надеюсь, ты понимаешь, что выбор, который сейчас ты делаешь, приведет к трудностям для всех нас». Оберон, стоящий неподалеку, внимательно слушал разговор и не вмешивался. Но при этом, его глаза не покидали лица Милы. Он читал ее внутреннюю борьбу. Он знал, что у нее нет будущего в политике, но ее стремление к магии и силе было явным. Тогда, мягко и спокойно, он вмешался. «Если ты хочешь учиться и стать сильнее, могу предложить себя в качестве постоянного учителя. Магия – это то, в чем я смогу помочь. И я вижу в тебе потенциал, Мила. Однако для этого нужно решить один важный вопрос». Мила посмотрела на него с удивлением, а князь тяжело вздохнул, чувствуя, как рушатся планы. «Ты хочешь ее взять в ученики?» – сказал он, в глазах его промелькнула искорка сомнения. «И что тогда? Она будет полностью свободна, без каких-либо обязательств перед тобой. Какая у тебя цена? Она будет свободна, но я заберу ее на обучение». Взгляд князя потемнел, но он чувствовал, что не стоит идти против этого страшного человека. Уж лучше быть его союзником. Немного подумав, он сказал: «Ну что ж, если таков твой выбор, Мила, тогда мы поступим так. Пока княжество не присоединится окончательно, ты будешь бароном. Однако, я не могу оставить его без контроля. Тебе нужен временный правитель, и я доверю этот пост твоему дяде. Пусть он будет твоим регентом». Дядя Мила тяжело вздохнул. Его взгляд все равно был полон сомнений. Он нехотя согласился. «Да, она еще слишком молода для самостоятельного правления. Что поделать? Пусть будет так». После этого князь центра встал, оглядел всех и сделал важный шаг в сторону сотрудничества. «В таком случае, Оберон, Артем, мне нужна ваша помощь. Чтобы объединить княжество, нам нужно действовать быстро. Князь Северного княжества начинает стягивать силы. Мы должны успеть подготовиться к этому». Оберон задумался на мгновение, оценивая возможные риски. Для него это была очередная возня детей правителей в своих песочницах. Для него, но не для его учеников. Артем и Мила еще неопытны. Это станет для них хорошим уроком. Он приподнял бровь и, взглянув на князя, произнес: «Мы можем помочь, но плата будет высока. 10 камней второй эволюции и 100 000 золотых. Это моя цена». Князь потрясенно посмотрел на Оберона, его лицо застыло от шока. Сумма была колоссальной, но после долгого молчания он все же решился. «Согласен», — сказал он, стиснув зубы, «но только если поможете еще с Южным княжеством». «Без проблем, Южное княжество уже практически на нашей стороне», — продолжил князь. Его голос был уверен и властен. «Переговоры прошли успешно, но они требуют доказательства нашей лояльности и силы. Пираты, которые терзают их прибрежные земли, стали настоящей бедой, уводят людей в рабство, разоряют города. У них есть не только сила на суше, но и мощный флот. Местные разведчики не возвращаются, а попытки с ними бороться все безуспешны». В зале повисла тишина. «Оберон», — сказал князь, переводя взгляд на мага, «если вы сможете провести там разведку, то я выплачу запрошенную сумму. Только, пожалуйста, действуйте быстро. У нас нет времени». Оберон повернулся к Артему. Он знал, что тот справится с таким заданием, но все равно червячок сомнения подтачивал уверенность. «Ты согласен?» – спросил Оберон. Я задумался. Эта миссия была как нельзя кстати. Хороший шанс увеличить свою силу, проверить способности и освоить новые заклинания в бою. Задание не выглядело легким, но с моей способностью телепортации, в крайнем случае смогу уйти от опасности. Это интересное задание. Я согласен, ответил я ему, не давая сомнениям повлиять на его решение. Переговоры подошли к концу. Оберон и Артем крепко пожали руку князю, после чего все разошлись. Выйдя из замка, Оберон резко поднял руку. Пространство вокруг нас искривилось. Мгновение, и мы все перенеслись в крепость Даргона. Мила с дядей направились в сторону отдельных помещений, а мы с Обероном пошли ужинать в главный зал. «Нужно подготовиться», — произнес Оберон. «Нам предстоит столкновение с монстром третьей эволюции, и ты должен быть готов к этому. Но сначала давай обсудим план прокачки и твои возможности для улучшения». Оберон достал и раскрыл записную книжку, внимательно просматривая страницы. Я следил за его движениями, изредка кидая взгляд на нарисованные плетения, которые с каждым днем становились все более понятными. Оберон продолжил. «Тебе нужно обучиться плетению отвода глаз, которое я использовал в деревне. Это поможет скрыться в опасной ситуации и избежать лишнего внимания. Также я научу тебя плетению маленького хранилища. Этот навык позволит тебе хранить предметы, даже если система будет отключена. В случае непредвиденных обстоятельств, ты сможешь всегда вытащить оружие и использовать его в бою». Я кивнул, понимая, что Оберон выделил все самые важные для меня на данном этапе. «Также продолжим тренировки с высвобождением маны», — добавил Оберон, при этом проведя рукой по какому-то рисунку плетения в книге. «Это ключ к твоим будущим достижениям. Если ты научишься контролировать свою ману, тебе откроются новые горизонты в битвах». «Согласен. Особенно когда я буду комбинировать навыки системы и магию». «Верно. Но завтра мы с тобой отправимся на охоту за монстром третьей эволюции. Сейчас отдыхай. Ты должен быть готов ко всему». После этого разговора я пошел отдыхать. Вырубился, как только голова коснулась подушки. Усталость явно накопилась, и я погрузился в беспокойный сон. Густой, серый туман накрыл улицы родного города. Узкие дороги между многоэтажными домами были пустынны, но в воздухе витало нечто зловещее. Разбитые окна, сгоревшие автомобили, потрескавшийся асфальт. Я шагал по этой мертвой улице, прислушиваясь к каждому звуку. Где-то вдалеке раздался звук, похожий на предсмертный крик. Потом шаги, чьи-то быстрые шаги. Из-за угла выбежали знакомые лица. Влад, облаченный в легкую броню, сжимал магический меч, излучающий синее свечение. Игорь стоял рядом, с активированным навыком щита. Рома, бывший инвалид, теперь двигался с уверенностью, держа в руках копье. Кирилл, весь в порезах и кровоподтеках, сохранял боевую стойку. Ирина, слабая, но решительная, держала в руках револьвер, который когда-то подарил ей я. Магическая энергия внутри него мерцала, наполняя ствол голубым сиянием. «Артем», голос Влада дрожал от напряжения. «Ты пришел, нам нужна твоя помощь», — выкрикнула Ирина, поднимая револьвер. Монстры заполонили улицы. Огромные, жуткие, их тела были слеплены из теней, костей и магической плоти. Глаза светились, как дыра в самой реальности. Они двигались рывками, резко, неестественно. Некоторые прыгали по стенам зданий, другие вылезали из-под асфальта, превращая улицу в живой кошмар. Вдалеке громоздилось нечто еще более ужасное, массивное тело с горящими глазами, напоминающее безликую башню из плоти и костей, от которой веяло невыразимым ужасом. Я рванул к друзьям, но земля подо мной разверзлась. Черная бездна поглотила меня, и я услышал крики друзей. Их голоса искажались, превращаясь в безумный хор, сливаясь с жутким смехом монстров. В последний миг перед падением, я увидел, как Ирина вскинула револьвер, и вспышка голубого света осветила ее лицо. Я вскочил с кровати, сердце бешено колотилось. В груди все застыло от ужаса. Я тяжело дышал, осознавая, что это был всего лишь сон, но слишком реальный. Я не могу их бросить. Сел на край кровати и постарался успокоить дыхание. Эти образы не выходили из головы. Влад, Ирина, Кирилл, Рома, Игорь. Они там, в этом аду, сражаются. А я здесь. Я должен стать сильнее. Но если я вернусь сейчас, без достаточной силы, чем я им помогу? Я буду просто еще одной жертвой. Я быстро оделся и вышел из комнаты. Оберон ждал меня у выхода. «Ты выглядишь так, будто увидел что-то ужасное. произнес маг, задумчиво глядя мне в лицо. «Сон просто сон», — тихо произнес я. Оберон изучающе посмотрел на меня, но не стал настаивать. «Нам пора, монстр третьей эволюции ждет». Я кивнул, и мы шагнули в портал. Оказались мы в густом лесу. Высокие деревья окутывал туман, а воздух был наполнен влажной сыростью и металлическим привкусом. Оберон шел впереди, его шаги были бесшумны, а глаза непрерывно сканировали пространство. Он явно знал направление, но путь к цели был долгим и извилистым. «Я чувствую его присутствие», — негромко произнес Оберон, замедлив шаг. «Но он постоянно движется, нам придется быть осторожными». Лес казался живым. Ветви деревьев то и дело шевелились, хотя ветра не было. Где-то вдалеке слышался странный, гулкий звук, словно удары гигантского сердца. Время от времени из глубины чаще доносился вой, не звериный, не человеческий, что-то иное, чуждое этому миру. Чем дальше мы шли, тем больше пространство вокруг менялось. Деревья сгибались под неестественными углами, свет луны становился блеклым, почти болезненным, а почва под ногами периодически меняла плотность, словно мы шагали не по земле, а по зыбкому песку. Оберон внимательно изучал магические колебания, останавливаясь каждые несколько минут. «Он оставляет следы», — пробормотал маг, указывая на глубокие борозды на деревьях. «Значит, скоро найдем». Внезапно он замер и поднял руку, останавливая меня. «Мы уже близко. Он должен быть где-то», — маг замолк, вслушиваясь в окружающий шум. «В этот момент вокруг нас начала сгущаться тьма. Я напрягся, сжимая копье. Его руны вспыхнули, наполняясь моей маной. «Он где-то здесь», — тихо сказал Оберон, касаясь коры исполинского дуба. На стволе зияли глубокие отметины, словно чьи-то когти с силой прошлись по нему. Древесина внутри была разодрана. Его аура искажает пространство. «Будь готов», — лес затаил дыхание. Давление маны сгущалось, воздух трещал от статики. Я крепче сжал копье, его руны начали пульсировать все сильнее. Внезапно из тени выскользнула фигура. Тьма словно текла по ней, искажая очертания. Раздался низкий рык, от которого слегка задрожала земля. Существо медленно вышло из укрытия. 2,5 метра ростом, тело покрыто чешуей цвета ржавой крови. Глаза излучают просто запредельную злобу. Длинные когти искрили магией. Пасть, усеянная мощными зубами, искривилась в злобном оскале. «Охотник бездны», — прошептал Оберон, отступая в тень. «Его слабость — низкий запас маны. Нужно его измотать, и тогда получится прикончить, иначе он будет регенерировать. Я буду прикрывать. Удачи». Слова Оберона утонули в реве монстра. Глава 13. Монстр зарычал, и этот звук, глубокий и вибрирующий, пробежался по костям, заставляя трепетать от страха все нутро. Я инстинктивно сжал копье, а руны на его древке вспыхнули, отзываясь на прилив маны. Глаза охотника бездны сверкнули, и в следующую секунду он рванулся вперед. Я едва успел уйти в сторону, когда его когтистая лапа вонзилась в землю там, где я стоял мгновение назад. Почва взорвалась фонтаном, обломки камней разлетелись во все стороны. Не теряя ни секунды, я вложил в копье ману и нанес удар по боку твари. Лезвие с треском вошло в чешуйчатую плоть, но рана затянулась почти мгновенно. «Он слишком быстро регенерирует», — бросил я Оберону, отпрыгивая назад. «Мана, она питает его регенерацию. Измотай его, и тогда он станет уязвимее», — ответил маг, уже соткавший несколько защитных барьеров вокруг меня. Монстр не давал передышки. Словно размытая тень, он перемещался с нечеловеческой скоростью. Его когти расчерчивали воздух, едва не доставая меня. Мой пассивный магический щит едва выдерживал удары. Каждый толчок отзывался во мне гулкой вибрацией, и я чувствовал, что защита еле держится. Щиты Оберона с трудом справлялись с натиском твари, трескаясь и растворяясь в воздухе. Я метался, едва успевая парировать атаки, каждая из которых могла отправить меня в могилу. Я сменил тактику. Если обычные удары не работали, нужно было заставить его тратить ману. Телепортировавшись за спину твари, я убрал копье, сосредоточившись на магическом выстреле. Чем больше маны я вкладывал в него, тем мощнее был заряд. Я поднял руку, концентрируя энергию, и выстрелил. Вспышка ослепительного света разорвала пространство, а ударная волна снесла несколько деревьев. Верхняя половина туловища монстра исчезла, испарившись в потоке энергии, но уже через мгновение начала регенерировать, мышцы и кости стремительно восстанавливались, покрываясь чешуей. «Давай!» — выкрикнул Оберон. Я моментально выстрелил в монстра пулей с меткой. Она зажглась алым светом, закрепляясь внутри его плоти. Теперь я мог точно знать его местоположение и мгновенно телепортироваться к нему. Время действовать. Я сформировал магический заряд, затем рванулся вперед. Телепортация, магический выстрел, новый скачок в пространстве. Я атаковал с разных углов, нанося глубокие раны, не давая монстру восстановиться. Каждое попадание отзывалось ревом боли, его регенерация работала все медленнее. Но вдруг все изменилось. Синий свет, которым окутывалась его аура, вспыхнул кроваво-красным. Охотник бездны взревел, и в следующую секунду его скорость удвоилась. Теперь он двигался не просто быстро, он стал неосязаемым, призрачным, оставляя за собой размытые следы. Мир словно застыл на мгновение. Охотник появился передо мной в один миг, его глаза полыхали первобытной яростью. Удар пришелся в грудь, меня отбросило, воздух моментально вышибло из легких, кровь брызнула из рта, мир перед глазами помутнел. Магический щит Аберона принял на себя часть удара, но трещины на нем начали стремительно разрастаться. Я попытался подняться, но монстр уже был рядом, его огромные когти занесены для последнего удара. И в этот момент вмешался Аберон. Вспышка голубого света пронзила тьму. Маг сложил пальцы в сложный знак, и время замедлилось. Монстр, будто утопая в невидимой трясине, двигался с огромным трудом. Его движения стали очень медленными. «У тебя 3 секунды», — крикнул Аберон. «Я собрал последние силы. Я вложил почти всю свою ману в одно единственное заклинание и направил магический выстрел на монстра. Враг почуял опасность и взревел, но был не в силах двинуться. «Сдохни!» — рявкнул я и выпустил заряд. Взрыв. Ослепительный, нестерпимый. Волна магической энергии смела все вокруг, разметав землю, обуглив стволы деревьев. Звук попадания разнесся по округе, сотрясая сам воздух. Когда дым рассеялся, монстра уже не было, лишь разрозненные останки медленно оседали на землю, превращаясь в пепел. Я упал на одно колено, опираясь на руку. Тело болело, а магический резерв почти опустел. Раздался знакомый звук. Я поднял голову и увидел перед собой окно системы. «Поздравляем! Вы победили охотника бездны, 3-я эволюция, 67 уровня. Получен 36 уровень, 3 свободных очка характеристик. 1 свободное очко навыков. Награда. Получено опыта 6027040. Уровень противника выше вашего на 32 уровня. Коэффициент 3.2. 1883453 равно 6027040. Получено 3 свободных очка характеристик. За победу над превосходящим противником. 1 свободное очко характеристик за каждые 10 уровней превышения. Я встрепенулся. Награда. Я поднялся, бросаясь к останкам, опасаясь, что уничтожил самое важное. Камень эволюции. Выдохнул я, копаясь в еще теплом пепле. Спокойнее, раздался голос Аберона. Его так просто не уничтожить. Если бы его можно было легко сломать, то охота на таких существ не имела бы смысла. Он оказался прав. Среди углей и выжженной земли медленно, мерцая красным светом, возник небольшой кристалл. Я осторожно поднял его. Камень эволюции. Моя следующая ступень. Но, держа его в руках, я понимал. Путь только начинается. Я вытер с лица кровь и улыбнулся. Победа далась нелегко, но чувство триумфа переполняло меня. Аберон хлопнул по плечу. Его лицо светилось довольством. Отличная работа, Артем. Ты не только справился, но и показал, что умеешь адаптироваться к бою. Я кивнул, но чувствовал усталость. Все тело ломило от напряжения, а магический резерв был практически исчерпан. Однако мысль о камне эволюции, который я сжимал в руке, придавала мне сил. «Пора возвращаться», — сказал Аберон. «Нам нужно привести себя в порядок и подготовиться к следующему шагу». После этого направились обратно к замку Даргона. Когда мы вошли, мужчина встретил нас обеспокоенным взглядом, но увидев нас целыми, облегченно выдохнул. «Слава богам, вы живы!» Он бросил взгляд на меня, затем на Аберона. «Вы нашли то, что искали». Я молча протянул камень эволюции. Его глаза расширились, и он кивнул с уважением. «Это камень эволюции 3-го уровня? Я никогда таких не видел, лишь слышал слухи». Он посмотрел на меня испытующе. «Это он», — ответил я твердо. Из-за двери выглянула Мила, ее глаза блестели от волнения. Она улыбнулась, увидев нас невредимыми. «Вы вернулись», — воскликнула она, подбегая ко мне. «Вы победили?» Я кивнул и потрепал ее по голове. «Да, мы в безопасности. Ты же пока останешься с дядей, пока мы с Абероном отправимся на следующее задание». Она опустила глаза, но кивнула. Спасибо, Артем. Спасибо, Оберон. Я ободряюще сжал ее руку и поднялся. Мы не могли задерживаться. Пора идти дальше, сказал Оберон, активируя магический круг телепортации. Вспышка. Мы оказались в центре мертвых земель, на тайной базе Оберона. Воздух здесь был плотным, наполненным остатками древней магии. Теперь, владея магическим зрением, я замечал все это. Насколько же раньше я был слеп без внесистемной магии, и насколько же силен на самом деле Оберон тогда. А он тем временем направился вглубь комплекса, где находился его лабораторный зал. Пока я подготовлю камень эволюции, а ты можешь заняться распределением очков характеристик, сказал он, начиная рисовать магические символы в воздухе. Я сел на каменный выступ и вызвал интерфейс системы. Передо мной появилось окно с характеристиками. Свободные очки, 15. Я задумался. Каждое очко могло изменить мой путь. Мне нужны были скорость, восприятие, мана. Но главное, регенерация, чтобы выживать после ударов таких монстров, как охотник бездны. Посмотрел на руку, которая почти отросла, уже вытянулись пальцы из культи. Интересно, сколько нужно вложить очков характеристик, чтобы регенерировать со скоростью охотника. К тому же, помимо скорости, поражал сам факт того, что он не умирал, когда я снес ему половину тела. Если я сам стану таким, я сделал выбор и распределил очки. Интеллект плюс 6, регенерация плюс 5, восприятие плюс 4. Как только я подтвердил распределение, по телу прошла волна энергии. Мышцы налились энергией, а рука на мгновение зачесалась. Сознание стало яснее, и пространство вокруг меня стало ощущаться гораздо лучше. Ник, имя, атлет, раса, человек, уровень эволюции, 1, уровень, 36, опыт, 5353054650000, характеристики, выносливость, 15, сила, 15, скорость, 20, ловкость, 20, восприятие, 24, интеллект, 30, регенерация, 15, мана, 30-87-300, свободные очки характеристик, 0, свободные очки навыков, 2, навыки, инвентарь, пространственное хранилище, вместимость веса до 1000 кг, хранилище маны пассив, 7 ур, 9-456-500-000, глаза предвидения актив, 30 яцок, щит актив, 7 ур, 5-30-50-100-200-300-400 яцок, в зависимости от уровня активации, рывок, мгновенное перемещение в пространстве, 1 метр равно 1 ед, до 50 метров актив, магический выстрел, актив, восстановление маны, пассив ускоряет восстановление маны, скорость восстановления мана 3, буст восприятия, актив, восприятие 1-5-10 ецок, буст физических характеристик, актив, скорость, выносливость, сила, ловкость 1-5-10 ецок, телепортация, 100 маяков, метка призыва, актив, извлечение души, актив, извлекает душу, сохраняя ее целостность и рассудок, заточение души, актив, запечатывает душу в предмет, интеграция души, актив, помещает душу в живую оболочку, важна совместимость. Я сидел на полу лаборатории, наблюдая, как Оберон скрупулезно готовил камень эволюции к ритуалу. В магическом зрении, вокруг него клубились потоки энергии, сплетаясь в сложные узоры. Маг аккуратно вводил в камень плетение, накладывая защитные слои и подготавливая его к объединению с моим телом. «Отличный выбор», — прокомментировал Оберон, мельком посмотрев на меня. «Теперь ты готов к следующему этапу. Что дальше?» — спросил я. «Почти готово», — сказал он, продолжая создавать какие-то линии вокруг камня. Оберон закончил последние штрихи над камнем эволюции и посмотрел на меня с хитрой улыбкой. «Теперь мы сделаем тебя по-настоящему сильным». Я чувствовал, как напряжение нарастает. Пальцы нервно постукивали по полу, мысли путались в голове. Я уже проходил эволюцию один раз, но в этот раз все было иначе. Камень, полученный из монстра третьей эволюции, был мощнее, и я не знал, какой эффект он окажет на меня. Оберон замер на пару секунд и взмахом руки соткал сложное магическое плетение. Он изучал его еще несколько мгновений, а затем также внедрил это плетение прямо в камень. «Так, нужно спешить», — пояснил он. «Теперь камень лучше адаптируется под твою структуру монатоков». Я сглотнул, наблюдая, как артефакт вспыхнул алым светом. «Готово». Оберон повернулся ко мне и протянул камень. «Пора». Я взял его в руки. Он был тяжелым, но не физически, а энергетически, словно внутри него бурлило нечто живое. Глубоко вдохнув, я закрыл глаза и сосредоточился. Повторил те же манипуляции, что и в прошлый раз, впитывая энергию камня. И тут все пошло не так. Резкая, почти нестерпимая боль пронзила каждую клетку моего тела. Казалось, будто меня разрывает на части. В прошлый раз было неприятно, но не до такой же степени. Я стиснул зубы, но вскоре осознал, что даже это не помогает. Окно системы мелькнуло перед глазами. Ошибка. Несовместимость. Я не понимал, что происходит. Камень эволюции должен был гармонично соединиться с моей маной, но вместо этого, он начал ее вытягивать. Потоки энергии вихрями закручивались вокруг меня, создавая смерч из чистой силы. Я чувствовал, как из меня уходит огромный объем маны, и не мог этому сопротивляться. Ошибка. Принудительная стабилизация. Ошибка. Внимание, дестабилизация. Ошибка. Изменение кода. Нарушение. Производится расчет, исправляется ошибка, принимается решение, решение принято, внешнее вмешательство в структуру организма, исправление ошибки, навык хранилища маны уничтожен, страх окутал сознание, все тело дрожало, мышцы сводило судорогами. Я попытался закричать, но не смог, легкие не слушались. Аберон что-то кричал, но его голос тонул в ревущем шторме энергии. Мир начал меркнуть, глаза заволокла тьма. Последнее, что я ощутил перед тем, как потерять сознание, это ощущение пустоты, в которую я проваливался все глубже. Тьма сомкнулась надо мной. Я пришел в себя резко, словно вынырнул из ледяной воды. Голова гудела, все тело ломило, а в груди жгло так, будто я только что пережил нечто, выходящее за грань возможного. Медленно моргнув, осмотрелся. Я лежал на кровати, укрытый легким одеялом, а вокруг царил полумрак. Первое, что я сделал, полез в статус. Я должен был понять, что со мной произошло. Глаза пробежались по параметрам, но я сразу заметил неладное. В списке навыков больше не было хранилища маны. Я перечитал логи, и сердце дрогнуло. Навык хранилища маны уничтожен. Личный резерв маны. 788 450 единиц. Глаза расширились. Мой объем маны, он вырос в сотни раз. Это уже не просто запас. Это что-то за гранью. Но, несмотря на это, я чувствовал странную пустоту. Навык хранилища маны был частью меня, он давал мне возможность контролировать ману на высочайшем уровне, а теперь его больше не было. Я сжал пальцы в кулак. Потеря была серьезной, но в ней была и светлая сторона. Стоп, пальцы. Посмотрев на руку, где только начинали регенерировать пальцы, я увидел абсолютно целую руку. Наконец-то, отросла. Даже шрамов старых на ней не было видно, еще одна хорошая новость. Расстраиваться из-за хранилища уже не хотелось. Я стал сильнее, и это было неоспоримо. Тихий скрип двери заставил меня поднять голову. В комнату вошел Аберон. Он выглядел угрюмо, лицо было напряженным, а в глазах читалось искреннее сожаление. «Ты очнулся», — произнес он, подходя ближе. «Как ты себя чувствуешь?» Я хмыкнул, садясь на кровати. Голова кружилась. Но в целом все было терпимо, будто меня дважды протащили через мясорубку туда и обратно, буркнул я. Ну и что случилось? Аберон тяжело вздохнул и сел на стул рядом со мной. Я где-то ошибся, начал он. Когда я пытался стабилизировать камень, то вмешался в его структуру, чтобы помочь адаптировать его под твои монотоки. Я думал, что так будет безопаснее, но, видимо, это повлияло на взаимодействие с системой. Я внимательно слушал, анализируя услышанное. Ошибка. Вмешательство. Это значило, что именно из-за этого все пошло не так. В результате система приняла твое хранилище маны за чужеродные элементы и удалила его. Аберон отвел взгляд. Я не хотел этого. Мне жаль. Я какое-то время просто молчал. Потеря навыка была сильным ударом, но в глубине души я понимал, что это не катастрофа. Возможно, так было даже лучше. Проехали. Наконец сказал я, улыбнувшись ему. Конечно, навык был полезным, но мой новый резерв маны явно того стоил. Аберон посмотрел на меня с легким удивлением, словно ожидал другой реакции. Ты не злишься? Я покачал головой. Нет, что сделано, то сделано. Зато теперь у меня личный объем маны, который даже представить сложно. К тому же ощущения, я на секунду замер, прислушиваясь к себе. Они просто нереальные. Мана буквально циркулирует во мне, как живой поток. Аберон слегка нахмурился и посмотрел на меня серьезно. Это хорошо, но я должен тебя предостеречь. Его голос стал строгим. Теперь тебе нужно быть в несколько раз осторожнее с магией. Если ты не рассчитаешь, Последствия могут быть катастрофическими. Ранее ты брал ману через навык хранилища, но теперь вся эта мощь полностью в твоих руках. Я кивнул, принимая его слова к сведению. Теперь мне предстояло научиться контролировать новый уровень своей силы. Это открывало передо мной безграничные возможности, но и таило в себе огромную опасность. И это было только начало. Глава 14. Когда мы вышли с Абероном на улицу, я закрыл глаза и глубоко вдохнул свежий воздух. Какой же кайф, после стольких лет жизни в городе. Небо было ясным, легкий ветерок бежал по траве, создавая своеобразные волны. Но мысли о предстоящей тренировке не позволяли мне полностью расслабиться. После последнего боя я чувствовал, как изменилась моя мана, ее стало больше, она текла по жилам бурной рекой. Но и управлять этим потоком стало сложнее. Начнем заново, со снов. Аберон остановился на небольшом пустыре. Твоя задача – почувствовать свою ману и научиться регулировать ее поток. Без контроля даже большая сила становится слабостью. Я кивнул, закрывая глаза. Сосредоточился на своем внутреннем источнике, на тех пульсирующих потоках энергии, что теперь были мощнее, чем прежде. Первые попытки закончились небольшими всплесками энергии, слишком резкими, слишком неуправляемыми. Земля у ног покрылась тонкими трещинами. Слишком грубо, спокойно заметил Аберон. Представь, что ты сжимаешь воду в ладонях. Если слишком сильно сожмешь, она выльется, если слишком слабо, растечется. Я попробовал снова. На этот раз регулировал подачу маны более плавно. Через некоторое время уже смог создавать тонкий слой маны вокруг ладони, а затем заставлять его рассеиваться. Вдох, выдох, контроль. Спустя еще час тренировок, наконец освоился. Пора было применить новое умение на практике. Попробуй создать огненный шар, но не просто выплеснуть ману, а аккуратно сплести его, предложил Аберон. Я протянул руку. Ранее я уже это делал, но теперь с увеличенным объемом маны, процесс ощущался иначе. Медленно вытягивал энергию, закручивая ее в форме сферы. Первые попытки дали слишком большие всплески, и несколько огненных сгустков улетели куда-то в сторону, сжигая траву. Но спустя несколько попыток, мана начала снова подчиняться моей воле. Яркий, стабильный огненный шар медленно парил над раскрытой ладонью. Отлично, ты уже лучше контролируешь поток, теперь будем учиться чему-то новому. Пока я совершенствовал контроль, Аберон ненадолго исчез, чтобы привести Милу. Когда он вернулся, девушка выглядела сосредоточенной. Очевидно, он тоже чему-то ее обучал. Теперь я покажу тебе плетение для пространственного хранилища, произнес Аберон, чертя в воздухе светящийся узор. Оно позволит тебе хранить небольшие предметы в магическом пространстве. Перед глазами появился сложный символ, состоящий из переплетений линий, кругов и рун. Попробовал повторить все его линии, но получалось коряво. Когда же попытался наполнить рисунок маной, тот тут же распался. Сложно, это нормально. Пространственные плетения требуют высокой точности, но мы упростим задачу. Аберон достал несколько листов бумаги и карандаш. Он начал рисовать узоры, аккуратно выводя каждую линию, прорисовывая их на бумаге и наполняя маной. Так ты быстрее запомнишь форму и поймешь, как правильно направлять поток энергии. Мы с Милой сели рядом, повторяя за наставником. Сначала я заполнял листы кривыми и неровными знаками, но постепенно движения становились четче, линии ровнее, а плетение стабильнее. Со временем я начал чувствовать, какие линии требуют большего потока маны, а какие – меньшего. Так гораздо лучше, отметил Аберон, наблюдая за нашей работой. Скоро ты сможешь создать свое первое пространственное хранилище. В ответ на его слова, я довольно улыбнулся. Сейчас я чувствовал, что делаю шаг вперед, осваивая новые возможности. Пусть не сразу, но я точно добьюсь результата. Я продолжал тренироваться, вливая магию в нарисованные плетения, и постепенно стал чувствовать их отклик. С каждым разом поток маны становился стабильнее, а рисунки оживали под моим пальцами. Я экспериментировал с силой и точностью вливаний, прислушиваясь к советам Аберона. Это оказалось самым эффективным методом. Повторение, многократная практика, ощущение магии через собственное тело. Аберон, наблюдая за прогрессом, кивнул, но в его глазах мелькнула тень разочарования. Он понимал, что таким темпом они не смогут быстро подготовиться для выполнения задания от князя. Времени у них было слишком мало. Мы не можем позволить себе так долго оттачивать навыки, сказал он, нахмурившись. Нам нужно что-то более действенное. Артем вытер пот со лба, бросив на него вопросительный взгляд. «Ты предлагаешь другой метод?» Оберон кивнул и вздохнул. «Да, тебе нужны татуировки с плетениями. Это ускорит процесс, позволит тебе использовать их без необходимости постоянно рисовать». Он задумался, затем продолжил. «Нам понадобится три. Первое – пространственный карман для хранения оружия. Его я нанесу на предплечье твоей левой руки. Оно будет активироваться, когда ты напитаешь его маной. Второе – отвод глаз, своего рода иллюзия, которая поможет скрываться от ненужного внимания. Это плетение я нанесу тебе на грудь. Третье – своего рода маячок телепортации. Оно позволит мне мгновенно определить твое местоположение и прийти на помощь в случае опасности. Его нанесем на правую руку». Я задумался. Татуировки с магическими плетениями – это звучало необычно, но в то же время привлекательно. Пространственный карман позволил бы мне быстро доставать оружие, а отвод глаз мог быть полезен в сложных ситуациях. «Давай попробуем». Оберон подошел ближе и провел рукой по поверхности моего предплечья. Он вытянул пальцы, и тонкие линии маны начали вырисовывать узор, сплетаясь в сложное магическое сочетание. Через несколько минут на коже появился символ пространственного кармана. «Готово. Теперь попробуй напитать его маной». Я сосредоточился, направляя поток энергии в плетение. Оно слегка засветилось, и в следующий миг в моей руке появилось копье. Немного поигравшись с плетением, понял, как доставать и убирать оттуда вещи. «Работает. Отлично», — одобрительно кивнул Оберон. «Теперь займемся вторым». Процесс нанесения плетения на грудь прошел схожим образом. Символ отведения глаз казался более сложным, его линии переплетались, создавая магический круг. Когда я напитал его маной, вокруг меня появился легкий мираж, смещая мой образ и делая менее заметным. «Это поможет тебе, если понадобится быстро исчезнуть из поля зрения», — объяснил Оберон. «Это неполноценная невидимость, но даже так оно не раз тебя выручит». Наконец, последнее плетение было нанесено на левую руку. Оно выглядело как небольшой, но сложный магический круг, переливающийся синим цветом. «Это маячок», — сказал Оберон. «Если попадешь в беду, напитай его маной, и я сразу почувствую сигнал. Это только на крайний случай». Я попробовал активировать его, и почувствовал, как плетение слегка нагрелось, отправляя импульс куда-то в сторону Оберона. Маг кивнул, подтверждая, что почувствовал сигнал. «Хорошо, теперь тебе нужно тренироваться использовать их в бою. Привыкнуть к новому процессу. С каждым разом будет легче. Тогда начнем прямо сейчас». Я провел еще один день в интенсивных тренировках, оттачивая использование новых плетений. Постепенно привыкал к татуировкам, нанесенным Обероном. С каждым разом активация становилась все легче и естественнее. Пространственный карман позволял быстро доставать и убирать оружие, плетение отвода глаз помогало исчезать из поля зрения, а маячок телепортации давал уверенность, что в случае крайней необходимости Оберон сможет прийти на помощь. Когда вечер опустился на тренировочную площадку, Оберон позвал меня к себе. Его лицо было сосредоточенным, а в руках он держал запечатанный свиток. «Пора», — произнес маг, взмахнув рукой. Перед ним начал разрастаться овал портала, внутри которого мерцал неизвестный пейзаж. «Вот, держи», — он протянул свиток. «Это письмо от князя. Тебе нужно передать его начальнику стражи Южного княжества в их столичном городе. Карта у тебя есть, но точного местоположения замка я не знаю. Поэтому портал закинет тебя по примерным координатам. Там уже будешь разбираться на месте». Я взял письмо и кивнул. Волнение слабо скреблось в груди, но я давно научился его не показывать. Оберон ухмыльнулся, заметив мое выражение лица. «Не маленький, сам разберешься», — с легкой насмешкой добавил он. «Как только попадешь туда, не светись, осмотрись, пойми, что к чему, и будь осторожен». Я выдохнул, спрятал свиток в карман и шагнул к порталу. На миг оглянулся, встретившись взглядом с Обероном. Тот кивнул на прощание. «Удачи», — сказал маг. Глубокий вдох и шаг вперед. Мир дернулся, перевернулся, и я почувствовал, как меня затянуло в вихрь магической энергии. Пространство растянулось, смешивая цвета и звуки, а затем резко сомкнулось, выбрасывая в неизвестность. Я вышел из портала и мгновенно ощутил под ногами мягкую траву. Легкий ветерок коснулся лица, разнося запахи леса, свежесть листвы, терпкость хвои и чуть уловимый аромат влажной земли. Вокруг простирался густой лес, солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, создавая причудливые узоры теней на поляне. Первым делом я достал карту и местный компас, который дал мне Оберон. простая вещь, но в этом мире магии она работала по-другому. Стрелка указывала не на север, а на заданное место, если вложить в него немного маны. Направление обозначилось почти сразу. Я мысленно прикинул путь. 15 километров, не так уж и много, если идти быстрым шагом. К вечеру точно доберусь. Я двинулся в путь. Лесная тропа была относительно удобной для передвижения, но иногда приходилось пробираться через заросли и перескакивать через корни деревьев. Временами дорога расходилась на несколько направлений, но карта и компас помогали не сбиться. Спустя пару часов я вышел к широкой дороге, мощенной камнем, и облегченно вздохнул. Теперь идти станет проще. Двигаясь вдоль дороги, я несколько раз замечал всадников, мчавшихся во весь опор, и пару карет, покрытых пылью дороги. Я старался не привлекать внимания, но все же присматривался к путникам. Судя по их одежде и экипировке, это были либо торговцы, либо наемники. На дороге попадались небольшие группы крестьян, перегонявших телеги с товарами. Некоторые из них бросали на меня любопытные взгляды, но не заговаривали.